Не просто так, а за процент от прибыли. Но очень небольшой, и ты не останешься в накладе». Тут же, словно только и делал, что читал мои мысли, проговорил Марк. Тася закивала, охваченная суперидеей, которая на деле мне таковой не казалась. Это все было слишком внезапным, чтобы я могла соображать быстро и трезво. «Тогда еще и подкинь деньжат на еще одно помещение, которое нам уже нашел Лесин», — выложила перед Граниным все карты Тася. А когда я взглянула на нее с укором, показала глазами, мол, а что такого? «Беру быка за рога, пока есть такая возможность». Произнесенное имя Станислава Венедиктовича Марку не понравилось. Но говорить на эту тему он ничего не стал. Лишь только крепко стиснул челюсти и уточнил. «И сколько нужно в общем?» На этот вопрос я ответа не имела. И математически у меня в голове, конечно, вот так по щелчку сложиться не могло. «А мы это скажем тебе завтра», — заявила Тася. «Как раз свяжемся с Лесиным, посмотрим, как там все организовать и готовы спонсироваться». Вот теперь мы смотрели на подругу во все глаза вдвоем. Конечно, она вполне себе имела право высказывать мнение по данному поводу. Вот только все происходило уж слишком быстро. Таська поняла все по-своему. Она вскинула руки в жесте «сдаюсь» и, поднявшись из-за стола, проговорила. «Все-все, я ухожу, но буду на связи. Оставляю вас решать личные проблемы». По правде говоря, уж о чем мне сейчас почти не думалось, так это о тех аспектах, которые совсем недавно озвучил Марк. И возвращаться в данный момент к разговору с Граниным относительно отцовства мне совершенно не желалось. И все же, когда Тася ушла, я повернулась к мужу и взглянула на него вопросительно. «Сейчас перейдешь на ту тему, которая тебя волнует в разы больше моих трудностей», — уточнила я. Марк вздохнул и повторил то, что уже мне сказал. «Ты меня неверно поняла. Разумеется, я верю тебе в вопросе того, от кого Тим появился на свет. Но хочу, чтобы ни у кого и никогда не возникло даже маленькой толики подозрения, будто он может быть чужим ребенком». Прозвучало довольно запальчиво, а я задалась вопросом, кого имел в виду Гранин? Свою мать, которая наверняка никогда не поверит мне на слово? Или все же себя самого? Озвучить я ничего не успела. Марк поступил так, как уже делал не раз. Я даже глазом не моргнула, как Гранин прижал меня к себе и впился в мои губы таким жарким поцелуем, что у меня от него голова закружилась. Машинально вцепившись в плечи мужа, я покачнулась, а когда он отстранился, схватила ртом порцию кислорода. «Думаешь, я не верю, что ты осталась моей, и что у тебя никого не могло быть в принципе за то время, что мы не вместе?» Задал он вопрос, и я разозлилась за мгновение. Пока он спал с другими, я вынашивала его ребенка и занималась вопросами нашего выживания, а сейчас Гранин мне это тыкает чуть ли не в лицо. «Я не осталась твоей, Марк, как ты изволил выразиться», заявила мужу, сложив руки на груди. «Я принадлежу лишь себе и своему сыну, вот и все. И пока ты развлекался с бабами, у меня были задачи посложнее. Как-то тяжело думать о других мужиках, когда у тебя на руках младенец, который требует всего внимания. А ты просто обязан раскинуть мозгами в сторону того, что у тебя будет поесть завтра и будет ли вообще». По лицу Гранина прошла судорога, которая искривила черты. Он понимал, что зря начал сыпать своими заявлениями, которые совершенно не подходили ни моменту, ни ситуации в целом. «Хорошо, Настя, я больше не подниму тех вопросов, которые нам с тобой приносят столько негатива, и целовать тебя больше не стану. А завтра жду информацию о том, сколько денег нужно для вашего дела. будем заниматься тем, что действительно важно». Вздохнув, Марк направился к выходу. Неспешно, словно ждал, что я его остановлю. Но я делать этого не стала. Уж слишком много самых разнообразных эмоций было на душе. Да и прав Гранин, на данный момент имелось множество дел, которые были гораздо более важными, чем поцелуи и выяснение, кто и кому принадлежит. Потому, дождавшись, когда Марк покинет нашу с Тимофеем квартиру, я закрыла за мужем дверь и выдохнула. Теперь нужно посвятить все свои измышления бизнес-плану. А он у нас с Стасей внезапно оказался просто огромным.